Давай-ка пойдем вон туда, левее. Они пошли левее. Куст орешника принял их под свою сень. Они его обошли. Они отодвигали его ветки, ощущая на лице его листья и почки. И это тоже было им внове. «А теперь вот сюда, направо», — сказал Бухер. И они пошли направо. Это казалось ребячеством, но доставляло им наслаждение. Они вольны идти, куда вздумается. Никто им ничего не приказывает, никто не кричит, не стреляет. Они свободны. «Это как сон», — сказал Бухер. «Только страшно, что проснешься, а там опять бараки и весь этот ужас». «Здесь другой воздух». Рут глубоко вздохнула. «Это живой воздух, не мертвый, как там». Бухер посмотрел на нее внимательно. Лицо ее слегка разрумянилось, да и глаза вдруг заблестели. «Да, здесь живой воздух. Он пахнет, не воняет». Они оказались в тополиной рощице. «Можем тут сесть», — предложил Бухер. «Никто нас не прогонит. Можем хоть танцевать, если захотим». Они сели. Они смотрели на жуков и бабочек. В лагере они видели только крыс да зеленовато-синих навозных мух. Они слушали ласковое журчание ручья под тополями. Ручеек был прозрачный и очень шустрый. В лагере у них все время воды не хватало, а здесь она течет сама, и ее не разбирают. Да, ко многому придется привыкать заново. Они пошли дальше вниз по склону. Они не торопились и часто давали себе передышку. Потом свернули в лощину, а когда, наконец, оглянулись, лагерь исчез. Они долго сидели молча. Лагеря больше не было, и разрушенного города тоже. Перед ними был только луг, а над лугом мягкая пелена неба. Они чувствовали теплый ветер на своих щеках, и, казалось, он продувает черную паутину прошлого, рвет и разгоняет ее своими нежными руками. «Так, наверное, все и должно начинаться», — думал Бухер. «С самого начала. Не с ожесточения воспоминаний и ненависти, а с самого простого. С чувства, что ты живешь, а не с того, что ты все-таки, несмотря ни на что, жив, как было в лагере. Просто ты живешь, и все». Почему-то он точно знал, это не бегство. Он помнил, чего хотел от него 509-й. Стать одним из тех, кто выстоит, не сломается, дабы свидетельствовать и бороться. Но он ощутил вдруг и еще одно. Ответственность, которую завещали ему мертвые, только тогда не будет для него непосильной ношей, когда к ней добавится еще и вот это ясное, простое и сильное чувство жизни, которое ему тоже надо в себе удержать. Оно, это чувство, будет ему опорой и даст сил на две вещи. Не забыть, но и не сгинуть в пучине воспоминаний. Как раз об этом Бергер ему на прощании говорил. «Рут», — сказал он немного погодя, — «кто начинает вылезать из такой пропасти, как мы с тобой, у того, я думаю, еще будет в жизни много-много счастья». Сад был в цвету, но когда они подошли к белому домику, то увидели, что за ним, оказывается, упала бомба. Она отхватила чуть не полдома. Невредимым остался только фасад. Даже резная деревянная дверь была еще цела. Они ее открыли, но за ней увидели только груды мусора. Никакой это был не дом. Все это время, что мы на него смотрели. Хорошо, что мы не знали, что он разрушен. Они его осмотрели. Они-то ведь верили, пока домишко стоит, они тоже уцелеют. Оказывается, они верили в иллюзию. В руины за обманчиво надежным фасадом. Это была своя ирония, но в то же время и странное утешение. Им ведь домишко помог, а это, в конце концов, главное.